Глава 37. Ксения. Вернувшись к детям после скандала, учиненного Пашей, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не зареветь. Это несправедливо — обвинять меня, что я люблю до сих пор Игоря. Я ведь даже и повода не давала так думать. Зачем Паша говорит мне подобные гадости? Кстати, на следующее утро мы никуда не едем, ни в какой банк. И слава богу, я все еще злая на Пашу. Да и он, наверное, тоже. Может, не стоило, конечно, угрожать, что я за него замуж не пойду. Но я и правда не пойду, если он продолжит устраивать скандалы. Днем настроение не очень. Видя это, Роза пытается меня развлечь. С ее точки зрения, лучший способ развеселить меня — это поиграть в принцессу. Благо, у нас в доме их целых две, и я решаю, что идея в целом неплохая. У Розы как раз есть красивое платье с блестками и пластмассовая корона. Не одна. Поэтому после обеда мы устраиваем конкурс красоты, прямо не выходя из комнаты. Красим розовым ногти, завиваем кудри, надеваем длинное платье. У меня, конечно, более скромный гардероб, но на первый раз прокатит. «Мама, накладь мне классным губы!» Роза вытаскивает детскую палетку. Меня в какой-то момент терзают сомнения, стоит ли ребенку наносить макияж. Но с другой стороны, принцессы мы или кто? Поэтому один раз можно и побаловаться. Роме тоже интересно. Правда, принцем он быть и не хочет. Не выпуская робота из рук, он наблюдает за нашим преображением. А папа разрешает играть в принцесс? Уточняю на всякий случай, нанося губную помаду. Мы иглали, но папе вкусно. С разочарованием сообщает Роза. Ну что ж, может, и не будет ругаться. Хотя, кто знает. И к вечеру мы с дочкой превращаемся в особ голубой крови и белой кости. Таких принцесс мир еще не видел. И вряд ли увидит. Ладно, ребенок, но я тоже в розовой короне, с колечком, браслетами и в туфельках. На моих губах ярко-розовая помада, а веки в блесках. Нет, это даже не принцесса. Это женщина-вамп на минималках. Еще у нас есть волшебные палочки, потому что мы еще и колдовать можем. Фея Винкс не дать, не взять. Так-то? Но самое прекрасное не это, а то, что нам нужно выйти из комнаты. Розе-то ладно, а надо мной будут ржать и няня, и домработница, и садовник с охранниками. А если еще и Паша явится пораньше с работы? Опозорюсь, конечно. Роза меня убеждает, что нам срочно и крайне необходимо надо провести королевский прием и бал. Но бал — это не так интересно. А вот прием. И, конечно же, звонит папе, чтобы он купил по дороге королевский торт. Я прикусываю губу. Павел реагирует на просьбу ребенка позитивно. Видимо, у них монаршие ужины — не редкость. Более того, я выясняю, что он будет очень и очень скоро. Это понятно со слов ребенка. «Папа купит торт с принцессой, а принцессу не жалко?» — откашливаюсь. «Ну ладно, подумаешь, проблема, что все решат, что я ку-ку. Это все мои комплексы. Есть же и плюс. Паша теперь не будет переживать по поводу моих якобы неугасших чувств. По отношению к Игорю. Подумают, что я не в себе, и слава богу». Павел появляется через полчаса с тортом, когда мы как раз усаживаемся за стол с детьми. Сладкое — это хорошо, но надо и овощного салата поесть. «О, боже мой!» — вскрикивает Паша, театрально хватаясь за сердце, глядя на меня и Розу. «Мой дом посетили королевские особы». Роза, естественно, счастлива и бежит целовать папу, а я красная как рак. Но я же не простолюдинка, чтобы показывать свое смущение, поэтому я поднимаюсь из-за стола и, решив, что самое время подыграть, подхожу к Паше и протягиваю ему руку для поцелуя. «Добрый вечер. Мы ждали только вас, рыцарь. Не то чтобы ждали, конечно. Пашу моя игра устраивает. Он становится на одно колено и целует мне руку. Роза становится рядом со мной и тоже протягивает свою ладошку. Папа целует и ее. После чего идет ко столу. Игра нравится всем. «Рыцарь сегодня окончательно заколдовал злую ведьму», — сообщает Паша. «А колдун, который помогал ей плохие дела творить, теперь будет заключен на 4 года в башне, где его будут охранять драконы, чтобы не сбежал». «И за что же его в башню?» Новости хорошие, и я подаюсь вперед, изнывая от любопытства. «За неуплату налогов и мошенничество», сообщает Паша, а я начинаю смеяться. Немного отошел от образа, но это ничего. Дети в приподнятом настроении, им нравится чувствовать себя в сказке. Плюс Паша совсем не злится на меня. «А у вас тут бал?» «Бал», киваю. «Только танцевать некому». «Как же некому? Рыцарь с удовольствием пригласит на танец прекрасную принцессу. Только сейчас музыку включим». Я немного теряюсь. Но Паша включает на своем телефоне какую-то спокойную, изящную мелодию и, встав из-за стола, протягивает мне руку. «Позвольте, Ваше Величество, пригласить вас». И я под радостные визги детей соглашаюсь. Он держит меня за ладонь, после аккуратно привлекает к себе, и мы начинаем медленно кружиться. Я вдыхаю его запах и, прикрыв глаза, наслаждаюсь происходящим. «Прости за вчерашнее», — произносит мне на ухо, и я киваю. «Я уже забыла», — а он продолжает. И я чувствую, что голос Паши становится совсем тихим. «И я бы не просто хотела на тебе жениться ради детей. Ты мне очень нравишься. Ты сразу мне понравилась». И я хочу, чтобы мы были настоящими мужем и женой. Я чувствую, что краснею, а Паша останавливает танец и ласково целует меня в губы.